Честно признаться, Станислав и сам поленился бы натягивать скафандр ради такой ерунды. Но мелкое нарушение техники безопасности неизменно повлечет за собой крупное. Поэтому лучше не расслабляться. Про шлем капитан ничего не сказал, и Дэн оставил его на полке. Главными достоинствами Шебы были богатая кислородом атмосфера и толстый слой почвы после минимальной обработки, пригодной для выращивания земных растений. Местные тоже перли, как на дрожжах. И первое, что ощутил киборг, терпкий цветочный запах, штопором вбуравливающийся в нос и через пару минут напрочь отшибающий людям обоняние. Угрозы он не представлял, но Дэну почему-то стало неуютно. В прошлый раз эти деревья тоже цвели. Киборг присел на корточки, сканируя ближайший кусок почвы, потом спрыгнул на нее и бдительно обошел космический мозгоед. Мин не было, хотя Дэн обнаружил несколько подозрительных, явно свежих воронок. Вся живность тоже разбежалась, напуганная шумом, запахом и размерами корабля. Только возле одной из посадочных опор лежало гладкое темно-серое яйцо размером с футбольный мяч. В полете он развернулся в длинную многоногую гадину, судорожно извивающуюся и щелкающую ядовитыми клешнями. Но посанувший ее к лесу наглец остался далеко внизу. Дэн собирался доложить, что все в порядке, как вдруг заметил Вадима, уже спустившегося по ступенькам и целеустремленно идущего к джунглям. Окликать его киборг не стал, зато немедленно связался по комму со Станиславом. «Вадик, ты чего?» Без церемоний заорал капитан, выскочив на площадку трапа. Приятель, уже почти скрывшийся в лесу, отступил на пару шагов и обернулся. «А что?» «Вернись на корабль!» «Зачем? Мы же уже попрощались». Вадим демонстративно поправил висящую на плече сумку. «Но я не думал, что ты тут же сойдешь». «А в чем проблема?» «В 8 километрах инопланетных джунглей». Спецагент коротко хрипло рассмеялся. «Обычный марш-бросок, как ты и сказал. У нас же здесь больше 10 вылазок было, причем ночных, и ничего». «Это у нас ничего. А Тим с Алексом так на базу и не вернулись. Сейчас день, мир, и у меня 2 запасные батареи. Погоди хоть 5 минут. Я тебе флайер организую». Вадим пренебрежительно махнул рукой, натянул капюшон, пригнулся и нырнул под ветку. «Вадик!» Станислав забористо выругался, жалея о тех временах, когда неподчинение приказу старшины каралось похоронами окурка, копанием 3-метровой ямы под могилку. Потом вытащил бластер из кобуры, проверил предохранитель и швырнул киборгу. «Дэн, проводи этого самоубийцу до города. Только постарайся незаметно, ладно?» «Хорошо». Навигатор вскинул руку, и крутящееся в воздухе оружие словно прилипло к его ладони. «Назад не возвращайся. Жди нас возле друга желудка. Мы тебя подберем». «Хорошо», — повторил киборг, углубляясь в лес с параллельным Вадимову курсом. Станислав еще немного поругался на пороге, пользуясь тем, что его никто не слышит. Затем приказал Маше включить силовое поле и вернулся в пультогостиную. «А где Дэн?» — 20 минут спустя спохватилась Полина. «Я его с Вадимом в город отправил», — нехотя сообщил Станислав. «Пешком?» — ужаснулась вся команда. «А вдруг с ним что-нибудь случится?» «Днем? С опытным вооруженным бойцом? Вряд ли», — повторил за Вадимом капитан. «Ну так пусть бы опытный боец и шел один, если он совсем ку-ку», — не сдержался пилот. На этот раз Станислав не стал его осаживать, как и оправдывать идиотский поступок приятеля, а терпеливо напомнил. «Дэн — боевой киборг 6-го поколения, несколько лет при меня участвовавший в военных операциях. Для него это всего лишь легкая прогулка, освежение навыков. А для Вадима 50/50, дойдет, не дойдет. Ты считаешь, что надо было просто так его отпустить?» Теодор замялся и отвел глаза, признавая капитанскую правоту. «Своих бросать нельзя, даже если формально они уже перестали быть своими». Станислав удовлетворенно кивнул. Но тут Полина жалобно и испуганно сообщила: «Я Деньку по кому вызываю, а он почему-то недоступен». «Наверное, далеко отошел», — предположил капитан. «Но не на 5 же километров». «Или во враг спустился». Станислав тоже почувствовал укол тревоги и сжал кулаки, давя ее в зародыше. «А может, выключил передатчик, чтобы не запеликал в самый неподходящий момент?» «Мог бы на вибрацию поставить». «Полина, не поднимай панику. Я уверен, что у него все в...» Громкий пронзительный сигнал воздушной тревоги чуть не уложил бывшего космодесантника на пол. Команда, не обремененная подобными рефлексами, озадаченно смотрела, как Станислав выпрямляется и раздосадованно рявкает: «Машка, что за дурацкие шутки?» «Милый, у нас гости», — отозвался Искин озабоченным тоном жены домохозяйки, лихорадочно вспоминающий, что в доме есть из еды и надраен ли до блеска унитаз. Капитан глянул на обзорные экраны и снова едва справился с порывом нырнуть в укрытие. Древесные кроны смыкались так плотно, что земле не доставалось ни единого лучика, а значит, зазывные светлые пятна были ловушками, как и путаница никуда не ведущих тропок. Стволы стояли довольно редко, но промежутки между ними заполнял черный, казавшийся мертвым кустарник с хрупкими веточками, из сломов которых тут же начинал сочиться млечный сок. Большинство лесных обитателей общались в ультра- и инфразвуковом диапазонах, недоступных человеческому уху, что, с одной стороны, давало Дэну преимущество перед Вадимом, а с другой заставляло быть вдвойне осторожным. Ведь в так называемой тишине шаги непрошенного телохранителя звучат на порядок громче. Насчет легкой прогулки Станислав погорячился. Система оценивала враждебность окружения как среднюю. Впрочем, особых хлопот оно Дэну не доставляло. На «Медузе» приходилось куда труднее. Здесь хоть не надо гадать, настоящий перед тобой враг или вымышленный, а главное — все знакомо. Именно на «Шебе» рыжий киборг впервые осознал, что люди — великие, непогрешимые существа, чья воля — закон. Намного слабее, медлительнее и неуклюжее его. И начал этим пользоваться. «Идешь в трясину? Иди. А я будто случайно приотстану. Отводишь рукой безобидную с виду лиану. Ты хозяин, и это твое решение». Не отреагировал на тихое характерное пощелкивание. «Значит, оно не представляет для тебя угрозы». Все-таки представляло. Какая неприятность! За неподчинение приказу киборгов уничтожают. За подчинение убивают в бою, за тупость всего лишь бьют, а болевой порог у них гораздо выше человеческого. 3 возвращения на базу в одиночку невредимым, 4-е с дыркой в боку и раненым командиром на плече, что заменило утилизацию на списание, «Вариус» и «Черную звезду».